Глава вторая. Жером Терези. Париж, 15 октября 1932 год. Как и в былые времена, когда мы жили вместе, тебе захотелось сделать мне больно. Ну что ж, радуйся, тебе это удалось. Ты себя не знаешь, Тереза. Ты выдаешь себя за жертву, а ты палач. Я тоже не сразу тебя раскусил. Я считал тебя такой, какой ты хотела казаться. Женщиной мягкой, всегда приносящей себя в жертву. Лишь мало-помалу мне открылась твоя ненасытная потребность в раздорах, твоя жестокость, твое вероломство. Натерпевшись в юности унижений от бестактных родителей, ты хочешь взять у жизни реванш. И отыгрываешься на тех, кто на свою беду тебя любит». Когда мы с тобой встретились, я верил в тебя. Ты решила убить во мне эту веру. Ты стала издеваться над моим умом, над моими взглядами, над моей внешностью. Ты сделала меня посмешищем в моих собственных глазах. Даже освободившись от тебя, я и по сей день не могу вспомнить без стыда тайные раны, нанесенные мне твоей откровенностью. Каким безжалостным взглядом ты рассматривала меня! «Да чего же ты мал?» — твердила ты. «Ну, просто коротышка». В самом деле я был мал ростом, и, как у большинства людей, ведущих сидячий образ жизни, у меня было больше жира, чем мускулов. Разве это преступление? Или хотя бы вина? Но я отлично понимал, что в твоих глазах это, во всяком случае, предмет для насмешки. Любовь нуждается в безоглядном доверии. Вместе с одеждой любящие отбрасывают прочь все страхи, подозрительность, застенчивость. А я, лежа рядом с тобой, все время чувствовал на себе враждебный взгляд женщины, которая, ни на минуту не теряя власти над своими чувствами, холодно и трезво оценивает меня. Да как же я мог быть хорошим любовником, когда я тебя боялся? Как мог я стать с тобой тем, кем должен быть в любви мужчина, предприимчивым, повинующимся инстинкту существом, когда со стороны моей партнерши я встречал только внутреннее сопротивление и преувеличенную стыдливость? Ты винишь меня за то, что я избегал твоего ложа, а ты не подумала о том, что сама согнала меня с него? А ведь, сознайся, пишешь ты, выходя за тебя, я отважилась на смелый поступок. Но разве ты уже и тогда не была убеждена, что меня ждет в скором времени громкая известность? Твой выбор, Тереза, пал на меня, потому что ты увидела во мне нечто живое, настоящее, что было в диковинку для тебя и твоего окружения. А может, еще и потому, что ты почувствовала мою ранимость. А ведь главное, единственная твоя услада — причинять боль другому. Мне теперь очень трудно припомнить, каким я был в пору нашего первого знакомства. Мне кажется, я был действительно человеком незаурядным. Я верил в свои взгляды, в свое призвание. Но ты приложила все усилия к тому, чтобы убить во мне этого человека. Когда мне казалось, что я счастлив, ты сокрушала меня своей жалостью. Странное дело, ты вышла за меня замуж, потому что чувствовала во мне силу, но именно против этой силы ты и ополчилась. Впрочем, в твоих поступках не следует искать ни логики, ни умысла. Как и многие женщины, ты просто жалкая игрушка своей плоти и нервов. Несчастливая юность изломала тебя, неудачи озлобили. Пока ты жила с родителями, ты на них вымещала снедающую тебя ненависть. А с того дня, как твоим спутником жизни стал я, ты начала преследовать меня. Вот уж неожиданные попреки, скажешь ты. Он высосал эти обвинения из пальца, чтобы отомстить за мое письмо. И ты с торжеством поспешишь указать на то место в книге, которое ты уже не приминула отметить. У меня была верная, скромная, неглупая жена. Но не доверяй этим чересчур снисходительным строкам. Тереза, раз уж ты вынуждаешь меня к крайности, заставляешь ни перед чем не останавливаться, изволь, я покаюсь тебе. Эта фраза — ложь. сознательная ложь. Я хотел разыграть великодушие. Я был неправ. Лицемерие всегда вредит произведением искусства. Мне следовало без всякой жалости показать, какое ты чудовище и сколько зла ты мне причинил. Верно? Еще до того, как я разошелся с тобой, я уже знал, что ты мне изменяешь. Но зачем было это оглашать? Это только нанесло бы мне ущерб, а тебе стяжало бы лесные лавры ветрениц. Скромная? У тебя сатанинская гордость, и большинство твоих поступков вызвано жаждой властвовать, ослеплять. Не глупая? Да, многие теперь находят тебя умной. Ты в самом деле поумнела. Но знаешь отчего? Это я сделал тебя такой. За 20 лет ты позаимствовала у меня все, чего тебе не доставало. Взгляды, знания, даже словарь. И теперь, после долгих лет разлуки, в тебе все еще жив тот дух, что я вдохнул в тебя, и даже письмо, которым ты надеялся меня сокрушить, всей своей силой обязано мне. Я тщеславен? Нет, я горд. Я вынужден непрестанно твердить, что верю в свои силы, чтобы стряхнуть с себя злое наваждение дела твоих рук. Не стану перебирать все строки твоего письма, я не хочу играть тебе на руку, причиняя себе бесполезные страдания, однако добавлю еще 2 слова. «Я горько смеюсь», — пишешь ты, — «когда газеты твердят о твоей силе, я никогда не встречала человека слабодушнее тебя». Ты отлично знаешь, Тереза, что в данном случае ты смешиваешь 2 разные вещи, хотя делаешь вид, будто не замечаешь этого. Ты не имеешь на это права. Каким я был в наших личных отношениях, касается только нас двоих. Теперь, как и ты, я считаю, что в этой борьбе я был слишком слаб. Я держал себя так из жалости, но к жалости зачастую примешивается трусость». Однако ты прикидываешься, будто не знаешь, что человек, слабый и беспомощный в повседневной жизни, может создавать могучие творения. А на самом деле очень часто так и бывает. Именно слабые люди обладают громадной творческой силой. Поверь мне, Тереза, то, что молодежь видит в моих книгах, в них действительно есть. И по зрелом размышлении я прихожу к мысли, что хотя ты и причинила мне много страданий, за них-то я и должен теперь, когда боль притупилась, поблагодарить тебя. Именно твоей постоянной ненависти я во многом обязан тем, чем я стал. По натуре своей ты, прежде всего, разрушительница. В эту форму облеклась твоя злоба, поскольку ты не была счастлива. Ты ненавидишь счастье, выпадавшее на долю других. Поскольку тебе не свойственна чувственность, ты презираешь наслаждение. Досада превратила тебя в проницательного и одержимого наблюдателя. Подобно тем лучам, которые сразу обнаруживают в громадном куске железо свищ, угрозу его прочности, ты мгновенно нащупываешь в человеке слабое место. Ты умеешь находить изъян в любом достоинстве. Это редкий дар, Тереза, но это проклятый дар, потому что ты забываешь, что достоинства все-таки существуют, и железные балки выдерживают проверку временем. Я знаю, что мне свойственны все те слабости, которые ты так безжалостно перечислила. У тебя зоркий глаз, Тереза, на редкость проницательный. Но слабости мои вкраплены в такую монолитную твердую породу, что ни одному человеку не под силу ее сокрушить. Даже тебе это не удалось, и мое творчество, моя душа вырвались невредимыми из-под твоей пагубной власти. Разве женщина, пишешь ты, может быть счастлива с тобой? Я хочу, чтобы ты знала, что я и после развода с тобой узнал счастливую любовь. Я обрел покой в браке с простой и сердечной женщиной. Мне так и видится твоя усмешка. Ты? Возможно. Но она? Если бы ты хоть мельком увидела Надин, ты поняла бы, что и она счастлива. Ведь не всем женщинам свойственна потребность убивать, чтобы жить. Кого ты убиваешь теперь?